Глава 26. Самая сладкая жизнь состоит в том, чтобы ничего не знать. Софокл. Я постучалась в приемную ректора, но, не получив ответа, стыдливо заглянула. Комната пустовала. На кожаных стульях не было посетителей, так что меня могли, наверное, принять. Я чуть осмелела и зашла внутрь, прикрыв за собой дверь. Напольные часы мерно тикали. На секретарском столе сиротливо стояла пустая кружка на серебряном подносе. Распотрошенная шоколадка была забыта поверх ежедневника. Лиловый прозрачный шарфик брошен на папке с гербом Академии. Секретарь куда-то срочно отлучилась, даже не убрав беспорядок. Подождать бы ее. Я поежилась, но уступила еще на пару шагов вперед. А может, не терять время и самой доложить о себе ректору? А не будет ли это выглядеть нагло? Впрочем, он, помнится, сам говорил, чтобы мы с Надей к нему обращались с разными вопросами. Вот у меня и накопились эти самые вопросы. Очень важные, без сомнения. И тут я заметила, что дверь в кабинет ректора полуоткрыта. Подойдя поближе, хотела толкнуть ее и заглянуть внутрь, извиниться за беспокойство и попросить выслушать меня. Но я никак не ожидала, что у ректора будет посетитель. И более того, этот самый посетитель оказался мне знаком. И я невольно прислушалась. «А я вам говорю, многоуважаемый ректор, что эти девицы только съедают ваш бюджет. От них толку, как от осьминога зимой. Они даже дом свой защитить не сумеют. Их бесполезно учить». Я замерла. Декан боевого факультета злобно шипел, только что не плюясь ядом. Так странно, будто его подменили. Мне не следовало подслушивать, однако, судя по всему, он нападал на мой факультет домоводства. Обвинял наших девочек в бесталанности. «Лорд Эддингтон, вы несправедливы», — мягко ответил ректор. «Первый курс. Вы, опять же, первый год в нашей академии. Подождите. Пусть девочки раскачаются, посмотрятся. Глядишь, и выйдет из них толк». «Вы не понимаете». Лорд буквально плевался возмущением. «Недавно они утопили моих оберегающих рыбок. Утопили рыбок, понимаете? Сломали редкий экземпляр Omnigus physalius, растение, укрепляющее защитные функции дома. Я с таким трудом выписал его с Орнега». Я выглянула из-за двери. Лорд Эддингтон, самый сдержанный и таинственный преподаватель нашей академии, прохаживался по кабинету ректора и буквально трясся от гнева. Его ярко-голубые глаза сверкали грозовыми тучами, а белоснежные волосы развивались, как на ветру. Слышала, такое бывает, когда сильный маг в гневе. Магия пронизывает его тело и перебирается в пространство. Это как с эмоциями. Когда ты плачешь, то и у других глаза на мокром месте. Мне стало обидно. Подумаешь, немного перестарались на лекции. А он сразу жаловаться, отчислять вздумал. Вот негодяй. «Неопытные, молодые», — понятливо кивнул ректор. «Вы подождите. Пару месяцев пройдет, они такие амулеты вертеть будут». «Амулеты касаются предмета артефакторики. Но защиту жилища никто из них не сдаст, так и знаете. Вы не можете завалить весь курс». «Посмотрим», — зловеще ответил лорд, и я подумала, что не такой уж он и красавчик. Мерзкий тип. «Смотрите». Вдруг прямо перед моим носом распахнулась дверь. Лорд торжествующе показал на меня пальцем. Она даже спрятаться нормально не может. Даже на это не хватает ума. Я подавилась воздухом. Нападки на личности пошли? Не преувеличивайте. Ректор всячески старался сгладить острые углы. «Алиса, вы зачем пришли?» «Защищайся!» Вдруг выкрикнул маг и послал в меня золотистый сгусток огня, одновременно поясняя ректору. «Мы проходили это на прошлой лекции». Я растерялась. Проходить-то мы проходили, но практического занятия еще не было. Как защитить жилище от шаровой молнии, я знала только теоретически. А времени рассуждать не было. Молния неслась на меня, грозясь сжечь все на своем пути. А управлял ею мерзкий Эддингтон. Чисто машинально я призвала метлу. Это у меня получалось лучше всего. Правда, продержалась она в воздухе одну секунду, но я успела перехватить и замахнуться. Никто не ожидал, что моим следующим движением будет бросок. И не в кого-то, а в самого декана факультета боевки. Он, разумеется, отклонился, метла пролетела мимо, ударилась о стену и растворилась. Зато молния тоже изменила свою траекторию и теперь летела в парадный портрет ректора, который висел над столом секретаря. «Артур!» — потерял, наконец, терпение ректор и испарил молнию. «Что ты себе позволяешь?» «Вы видите, она не способна управлять магией. Они все не способны. Их нужно отчислить, а факультет домоводства закрыть». И вот тогда я подумала, что надменного лорда нужно проучить. Проучить обязательно. Уж слишком много он на себя берет. Я тут с таким рвением, потом и кровью, когтями и нервами пробиваю себе путь в магию, а он закрыть? Да его самого надо утопить с этими рыбками от греха подальше. А про гибель растения — это вообще ложь. Не показывал он нам никакого растения, если только старшим курсом. Но вот за них я не отвечаю. «Алиса, ты в порядке?» Ректор участливо взял меня за руку. Надо же, я так возмутилась, что даже не заметила, как он подошел. Все стояло и испепеляло взглядом самоуверенного блондина. Если бы мой взгляд мог убивать, то Эдингтон давно валялся бы мертвым на полу. Как это отчислить? Как это закрыть? «Артур, мы поговорим после», — жестко сказал ректор, и блондин нехотя послушался. Снова натянул на себя маску невозмутимости и с гордым видом вышел из кабинета, чуть громче обычного, закрыв за собой дверь. «Молодежь!» — прошептал ректор и сочувственно наклонил голову. Не испугалась? Артур бывает резок, но такая уж у него работа. Я думала, преподаватель должен быть снисходителен к ошибкам, ведь мы только учимся. Кинула я камень в его огород. Ректор шумно выдохнул. «Преподаватель, да. А Эдингтон? Скажу по секрету, он здесь ненадолго». «Вы его уволите?» Обрадовалась я. «Вот уж правда. Не копай яму ближнему своему. Сам в нее попадешь». Эдингтон разбил в пух и прах все мое впечатление о нем. Да, он симпатичный и заступился за меня, когда ему привиделось нападение. Однако, внешность не самое главное в жизни. А заступничество вполне могло иметь другую причину. Как я поняла, боевики точат зуб на королевских солдат. Те недолюбливают наших выпускников. Может, Эдингтон таким образом решил отыграться за старые обиды, а я просто под руку попалась. Все может быть. Но закрывать весь факультет домоводства — это уж совсем явный перебор. О чем я и сказала ректору. Нет, увольнять его буду не я. Леонард Браснея пригласил присесть, а сам опустился в свое кресло. Криво усмехнулся. «Найдутся желающие. Как специалист, Артур неплох. Вот только педагогика — это не только мечом махать или определения читать. Нужно выстраивать диалог со студентами, вести их, увлекать и мотивировать. А с этим у Эдингтона проблемы. Он не приемлет слабых. А факультет мы точно не закроем. 4 курса набрано, благополучно учится. Пусть и не блещет магией. А вот к сессии советую тебе хорошенько подготовиться. Он может завалить, характер такой. Так с чем ты пришла? Ох, как бы мне хотелось пройтись по неоднозначной фигуре декана. Но вместо этого я сложила на коленях руки и чинно сказала. Господин Брасней, я хотела бы поговорить с вами о вчерашнем инциденте. Я не виновата в случившемся. Солдат сам обхватил меня за талию. Но это вышло не потому, что он приставал. Я чуть не упала, зацепившись за порог, а он помог мне, перехватил. Ректор довольно улыбнулся и кхекнул. «Так, ясно. А Артур почему напал? Его высочество страшно возмущался, что свеженазначенный декан не умеет держать себя в руках». «Как можно покладистей?» — я сказала. «Ему показалось». «Показалось?» — задумчиво повторил декан. «Не замечал, что у Эдингтона есть фантазия». Не зная, что ответить, я пожала плечами. Ну а я откуда знаю, почему Эдингтона так возмутили наши псевдообъятия? Да, я положила руки на грудь этого караульного, чтобы удержаться, да и равновесие вернуть. И он заглянул мне в глаза, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. И в этом нет ничего предосудительного. «А как твои успехи?» Тем временем полюбопытствовал Брасней. «Получается установить контакт с землей?» «Да, немного. Магистр Рейвс хорошо объясняет». «Петр талантливый маг», — одобрительно заявил ректор и потянулся к увесистой стопочке бумаг. «И с выдержкой у него все замечательно, так что учись, Алиса, не упусти свой шанс». И он многозначительно замолчал, уставившись на меня в упор. Повисла пауза. Или я ничего не понимаю в этой жизни, или меня вежливо выпроваживают за дверь. А ведь я столько всего хотела ему рассказать. Но так сложно довериться, когда на тебя смотрят с нетерпением и ждут не дождутся, когда ты встанешь и уйдешь. Я стараюсь. Молодец. А теперь иди, мне нужно поработать. Эддингтон съел кучу моего времени, так что придется обойтись без чая. А отчеты королю сами себя не сделают и не проверят. Вздохнул он. И вроде бы все так и должно было быть. Ректор, глава всей академии, был самым занятым человеком среди всех известных, и весь его день был расписан по часам и минутам. Но почему у меня создавалось впечатление, что он самым наглым образом выставляет меня вон и совсем не хочет выслушивать? Он ведь сам говорил, чтобы обращались к нему, если вдруг появятся вопросы. «Да, но я хотела вам рассказать...» Начала была я, но снова была прервана. На этот раз бесцеремонным хлопком двери. «Лорд Брасней, вам письмо от Его Величества. Только что получили по спецсвязи». Влетела в кабинет секретарша и вросла колом у ректорского стола. К ее лицу прилипла взмокшая прядь. Тяжелая одышка, которую девушка попыталась выровнять, говорила о том, что она быстро бежала. Скорее всего, по лестницам. «Да уж, не все умеют перемещаться по Академии магическим способом», — поняла я. «Спецсвязь?» — цыкнул ректор и перевел печальный взгляд на меня. «Заходи в другой раз, Алиса. Или знаешь что, по всем важным вопросам ты можешь смело обращаться к Петру. Я доверяю его профессионализму и уверен, что он не посоветует тебе ничего плохого». «Шах и мат», — как говорила мама. «Теперь я должна рассказывать о своих подозрениях Петру или промолчать. В конце концов, вдруг мне на эмоциях все это привиделось, а ничего в самом деле не было». «Хорошо», — ответила я и, попрощавшись, вышла из кабинета. В голове царила каша, а в душе смятение. Чувство, что мною играют, не давало покоя. Но как выбраться из этой игры, если сам ректор не захотел мне помочь? После разговора с ним оставалось горькое послевкусие разочарования, и хотелось скорее выйти на свежий воздух и попить воды. Воду я выпила залпом еще в коридоре, воспользовавшись кулером. А на улицу выбежала, даже не нацепив длинный капюшон. А вдруг не нужно думать обо всех этих странностях? Если факультет закроют, а нас отчислят, то и причин разбираться со всем этим не останется. Эддингтон не похож на пустозвона. Да и вообще на коротке с королем. Ему договориться о таком пустяке легко. Ведь он даже на магию меня проверял. И я снова разозлилась, костеря Эддингтона. Как он посмел вмешаться в нашу учебу? Захотелось поговорить с кем-то, рассказать о том, что узнала. Еще пару дней назад я нашла бы Киану, и мы бы обсудили все возможные варианты. Но сейчас, поразмыслив, я решила направиться к Зейне Ливорх, смуглянке из Юрлана. Как и я, она не пользовалась особой популярностью в группе. Теперь у нас с ней было много общего.